1942 году и позднее 600 жителей Люксембурга были отправлены из их страны в ужасных условиях, в результате чего многие из них погибли. В период с 1940 по 1944 год из Бельгии в Германию были отправлены по меньшей мере 190 тысяч мирных жителей и использованы в условиях рабского труда. Угнанные таким образом лица подвергались жестокому обращению, и многих из них заставляли работать на военных заводах. В период с 1940 по 1944 год из Голландии в Германию и оккупированные страны было отправлено почти 500 000 мирных жителей. Второе. Из восточных стран. Из Советского Союза германские оккупационные власти отправили в рабство 4 978 000 советских граждан. Из Чехословакии были вывезены 750 000 чехословацких граждан на принудительные работы для обслуживания военных нужд внутри Германии. 4 июня 1941 года в городе Загребе, Югославия, было создано совещание германских представителей под председательством консула фон Тролла для установления способа угона югославского населения из Словении. В исполнение этого плана были угнаны десятки тысяч людей. Д. Убийство заложников. По всей территории, оккупированной немецкими войсками, в период ведения Германии агрессивных войн, обвиняемые допускали и применяли в широком масштабе практику взятия заложников из числа гражданского населения и умерщвления этих заложников. Это делалось вопреки международным конвенциям, особенно статье 50 Гаагских правил 1907 года, законам и обычаям войны, общим принципам уголовного права, как они вытекают из уголовных законов всех цивилизованных наций, внутренним уголовным законам стран, в которых эти преступления были совершены, предусмотрены статьей 6б Устава Международного военного трибунала. Отдельные факты в качестве примера, которые не исключают предоставление доказательств в других случаях, таковы. Первое. В западных странах. Во Франции заложники подвергались казням поодиночке или коллективно. Эти казни имели место во всех больших городах Франции, в частности в Париже, Бордо и Нанте, а также Шатобриане. В Голландии много сотен заложников было расстреляно в таких городах, как, например, Роттердам, Апелдорн, Амстердам, Беншоп и Гарлем. В Бельгии много сотен заложников было расстреляно за период с 1940 по 1944 год. Второе. В восточных странах. Многие тысячи заложников были расстреляны немецкими оккупантами в Советском Союзе. Крагуе-Ватце в Югославии были расстреляны 2300 заложников в октябре 1941 года. В Кралево в Югославии были расстреляны 5000 заложников. Ц. Убийство и жестокое обращение с военнопленными и другими военнослужащими стран, с которыми Германия находилась в состоянии войны, а также с лицами, находящимися в открытом море. Обвиняемые убивали и жестоко обращались с военнопленными, лишая их необходимой пищи, жилья, одежды, медицинского ухода, заставляя их работать в нечеловеческих условиях, пытая их, подвергая их нечеловеческим унижениям и затем умерщвляя их. Германское правительство и германское верховное командование заключали военнопленных в различные концентрационные лагеря, где их убивали и подвергали нечеловеческому обращению разными способами, указанными в пункте 8а. Военнослужащих тех стран, с которыми Германия находилась в состоянии войны, часто убивали, когда они сдавались в плен. Эти убийства и жестокое обращение производились вопреки международным конвенциям, в особенности статей 4, 5, 6 и 7 Гаагских правил 1907 года и статей 2, 3, 4 и 6 Конвенции о военнопленных Женева 1929 год, законам и обычаям войны, общим принципам уголовного права, как они вытекают из уголовных законов всех цивилизованных наций, внутренним уголовным законам стран, в которых эти преступления были совершены, а также предусмотрены статьей 6б Устава Международного военного трибунала. Ниже следуют подробности в качестве примера и без ущерба для представления доказательств в других случаях. Первое. В западных странах. Французские офицеры, бежавшие из Офлаг ХС, офицерского лагеря ХС, были переданы в гестапо и исчезли. Часть была убита охраной, часть послана в концентрационные лагеря и истреблена. Среди других людей из Шталаг 6С, государственного лагеря 6С, были посланы в Бухенвальд. Зачастую пленным Западного фронта приходилось идти пешком в лагеря до полного изнеможения. Некоторые из них проходили более 600 километров, не получая никакой пищи. Они шли по 48 часов подряд, не получая никакого питания. Из них некоторое количество умерло от голода и истощения. Отставших систематически убивали. Подобные же преступления совершались в 1943, 1944 и 1945 годах, когда лица, содержавшиеся в лагерях, отводились перед наступлением союзников, в особенности в период увода военнопленных в Саган 8 февраля 1945 года. Унтер-офицеры и курсанты военных школ, отказывавшиеся работать, подвергались телесным наказаниям. 24 декабря 1943 года три французских унтер-офицера были убиты по этому мотиву в Шталах 4А. Без всякой причины были подвергнуты жестокому обращению другие чины – ударами штыка и приклада винтовки, а также порки. В Шталах 20В и 3С изможденные пленные были убиты или тяжело ранены. Например, в военной тюрьме в Грауденце, в лагерях для репрессированных в Раве Русской, питание было настолько недостаточным, что люди теряли в весе более 15 килограммов в течение нескольких недель. В мае 1942 года в Раве Русской выдавалась всего одна буханка хлеба на 35 человек. После попытки к бегству был отдан приказ перевести французских офицеров в цепях в лагерь Маутхаузен. После прибытия в лагерь они были расстреляны или отравлены газом, а их тела были сожжены. В Нормандии американских военнопленных, офицеров и солдат убивали в течение лета 1944 года. А в Арденнах в декабре 1944 года американских военнопленных морили голодом, их избивали и над ними всячески издевались в многочисленных шталагах в Германии и в оккупированных странах, особенно в 1943, 1944 и 1945 годах. Второе. В восточных странах. В Орле военнопленные истреблялись голодом, огнестрельным оружием. Они оставлялись на произвол судьбы и отравлялись ядом. Советских военнопленных убивали массами по приказам Верховного Главнокомандования, штаба ЗИПО и СД, так называемой полиции безопасности и службы безопасности. Десятки тысяч военнопленных были замучены и убиты в Гросс-Лазарет, Славуте. Кроме того, в число людей, указанных в пункте 8А2, входило много тысяч советских военнопленных. Военнопленные, бежавшие и снова пойманные, были переданы в ЗИПО и СД для расстрела. Французы, которые воевали вместе с советской армией, были взяты в плен и переданы правительству Виши для следствия. В марте 1944 года 50 офицеров английского Королевского воздушного флота, бежавшие из Шталок-Луфт-3 в Сагане, были пойманы и казнены. В сентябре 1941 года 11 тысяч польских офицеров-военнопленных были убиты в Катынском лесу близ Смоленска. В Югославии германское командование и оккупационные власти в лице главных чиновников полиции и войск СС, генерал-лейтенанта полиции Розенера и офицеров связи, генерала Кюблера и других, в период с 1941 по 1943 год давали приказы о расстреле военнопленных. Раздел 4. Преступление против человечности. Устав, статья 6, особенно статья 6 С. Формула обвинения. Все обвиняемые совершили преступление против человечности в период до 8 мая 1945 года в Германии и во всех странах и на территориях, оккупированных германскими вооруженными силами, начиная с 1 сентября 1939 года и в Австрии, Чехословакии, Италии и в открытом море. Все обвиняемые, действуя в согласии с другими лицами, формулировали и проводили общий план или заговор, чтобы совершить преступление против человечности, как они определяются в статье 6C устава этого трибунала. Этот план включал, среди прочего, убийство и преследование всех тех, кто были или подозревались врагами нацистской партии, и всех тех, кто подозревались противниками общего плана, указанного в разделе 1. Упомянутые преступления против человечности совершались обвиняемыми и другими лицами, за действия которых обвиняемые несут ответственность, статья 6 устава трибунала, поскольку эти другие лица, совершая военные преступления, действовали в связи с выполнением общего плана или заговора, имевшего целью совершать военные преступления, плана или заговора, формулировки и выполнении которого все обвиняемые участвовали как руководители, организаторы, подстрекатели и соучастники. Эти способы и преступления явились нарушением международных соглашений, внутренних уголовных кодексов и общих принципов уголовного права, так как эти принципы вытекают из уголовного права всех цивилизованных наций. Они были связаны с систематической линией поведения обвиняемых и были частью этого поведения. Упомянутые действия предусмотрены статьей 6 устава трибунала. Обвинение будет основываться на фактах, приведенных в разделе 3, также составляющих преступления против человечности. А. Убийство, истребление, порабощение, высылка и другие бесчеловечные действия, совершенные против гражданского населения перед войной и во время войны. В целях, указанных выше, обвиняемые проводили политику преследований, репрессий и истребления тех граждан в Германии, которые были врагами нацистского правительства и общего плана или заговора, описанных в разделе 1, или подозревались в этом, или рассматривались в качестве возможных врагов. Они бросали в тюрьмы людей без судебного процесса, содержали их в так называемом превентивном заключении и концентрационных лагерях, подвергали их преследованию, унижениям, ограблению, порабощению, пыткам и убивали их. Были организованы специальные суды, чтобы проводить в жизнь волю заговорщиков. Отделом и учреждением немецкого государства и партии было разрешено действовать, не считаясь даже с нацистскими законами, и уничтожать все тенденции и элементы, которые считались нежелательными. В число различных концентрационных лагерей входили Бухенвальд, который был организован в 1939 году, и Дахау, который был организован в 1934 году. В этих и других лагерях гражданское население принуждалось к рабскому труду, с ним жестоко обращались и убивали различными способами. Эти акты и политика проводились и были распространены на оккупированные страны после 1 сентября 1939 года вплоть до 8 мая 1945 года. В. Преследование по политическим, расовым и религиозным мотивам в процессе выполнения общего плана, упомянутого в разделе 1 и в связи с этим планом. Как указывалось выше, в процессе выполнения общего плана, упомянутого в разделе 1, и в связи с этим планом противники немецкого правительства уничтожались и преследовались. Эти преследования были направлены против евреев. Они были также направлены против лиц, чьи политические убеждения или стремления считались противоречащими целям нацистов. Евреи систематически преследовались. Начиная с 1933 года, они лишались свободы и бросались в концентрационные лагеря, где с ними жестоко обращались и убивали. Их имущество конфисковывалось. Сотни тысяч евреев были подвергнуты всему этому до 1 сентября 1939 года. С 1 сентября 1939 года преследования евреев расширились. Миллионы евреев с Германии и оккупированных западных странах были посланы в восточные страны для уничтожения. Отдельные факты в качестве примера и без ущерба для приведения новых доказательств в других случаях приводятся ниже. Нацисты убили среди других канцлера Дольфуса, социал-демократа Бренштейда и коммуниста Тельмана. Они заключили в концентрационные лагеря многих политических и религиозных деятелей, например, канцлера Шушнига и пастора Ниммеллера. В ноябре 1938 года по приказу начальника гестапо имели место антисемитские демонстрации по всей Германии, и имущество евреев уничтожалось. 30 тысяч евреев было арестовано и послано в концентрационные лагеря, а их имущество конфисковывалось. Миллионы людей, упомянутых выше, в разделе 3А, убитых или подвергавшихся жестокому обращению, были евреи. Другие массовые убийства евреев были следующие. В Кисловодске всех евреев заставили отдать свое имущество. 2000 было расстреляно в противотанковом рву в минеральных водах. Потом еще 4300 евреев было расстреляно в том же рву. 60 тысяч евреев было расстреляно на острове на реке Двине около Риги. 20 тысяч евреев было расстреляно в Луцке, 32 тысячи евреев было расстреляно в Сарнах, 60 тысяч евреев было расстреляно в Киеве и Днепропетровске. Тысячи евреев, измученных непосильным трудом, еженедельно погибало от отравления газом в газкамерах. При отступлении перед советской армией немцы уничтожали евреев, чтобы они не были освобождены. Было создано много концентрационных лагерей и гетто. В них мучили евреев, бросали в тюрьмы, морили голодом, подвергали их ужасным пыткам и, в конце концов, уничтожали. Около 70 тысяч евреев было уничтожено в Югославии. Руденко, действующий от имени Союза Советских Социалистических Республик. Хартли Шоукросс, действующий от имени Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Роберт Джексон, действующий от имени Соединенных Штатов Америки. Франсуа де Ментон, действующий от имени Французской Республики.